Быстро проверяю свои раны. Грудь болит, но дышать я могу свободно. Крови тоже не видно. Поэтому одежду снимать смысла нет. На черепе рассечение, но это тоже не так страшно. Первый удар прошел вскользь. Поэтому я еще и стою на ногах. И благодаря усиленному скелету, возможно, модификация спасла мне жизнь. Студент рапортует о том, что у него серьезные раны отсутствуют. Выбита пара зубов, возможно, повреждена челюсть и кровоточит щека. Но опасного для жизни ничего. Насколько я понимаю, во время этого скоротечного боя, нас изначально спасла Дарья, которая за счет своей ловкости, ушла в сторону, избежав удара и выдала ту самую длинную очередь из автомата. Попасть не попала, но зато отвлекла внимание нападавшего и не дала ему добить нас. Потом, правда, сама пропустила его новую атаку и, ударившись головой, отключилась. Убрав сову на место и подняв автомат, подхожу к трупу, изрешеченному пулями. Переворачиваю его. Белая одежда оказывается халатом, под которым такая же белая рубашка и брюки, сейчас залитые кровью. Поморщившись, становлюсь на одно колено. Почему он использовал в качестве оружия арматуру? Кусок стали сейчас валяется на земле, рядом. Да, он нас чуть не прикончил с его помощью, но при наличии у него пистолета, мы все гарантированно были бы мертвы. Даже если предположить, что на ходу у него стрелять не получается, то мог бы притормозить и уложить нас выстрелами в упор. Что еще более странно, кроме одежды и арматуры у него больше ничего нет. Хотя, судя по скорости и устойчивости к огнестрельным ранам, это эволюционист, как минимум третьего ранга. По крайней мере, на мой взгляд. Собираюсь подниматься, когда слышу задумчивое хмыканье Дарьи. Девушка носком обуви показывает на его запястье, с которого сейчас сполз рукав халата. Там какая-то надпись. Присматриваюсь. Временно нанесенный на кожу код. Такие же делают военным на время службы, с зашифрованными данными о части, звании, группе крови и важных медицинских показателях. На случай, если по каким-то причинам его не получится доставить в клинику Гломс и придется оказывать помощь прямо на передовой, потом по желанию его можно стереть. Чувствую, как внутри растет непонимание. На военного этот мужик никак не похож. Пока раздумываю, Дарья опускается на землю с другой стороны трупа. Ножом поддевает его рубашку и разрезает. Отводит кусок ткани в сторону, открывая правую часть груди. Вижу еще одну надпись. Тут набит уже не код, а обычные надписи. Убираю кровь и читаю. Алексей Сте, пациент 118-2А. Поднимаю глаза на девушку. Увидев мой непонимающий взгляд, она начинает говорить. Такие метки ставят в психиатрических стационарах. Для легкой идентификации пациента в случае его побега или другой внештатной ситуации. Вот тут я действительно удивляюсь. Откуда она об этом знает? Хотя тот факт, что он был пациентом в психиатрии, многое объясняет. Бросаю еще один взгляд на тело и поднимаюсь. Через минуту мы уже продолжаем движение по лесу, с двойной осторожностью. Во-первых, выстрелы могли привлечь внимание кого-то еще. А во-вторых, где один психопат, там и двое. К счастью, больше по дороге ничего не происходит. На первом привале, когда останавливаемся для отдыха, студент докладывает, что ему досталось 16 баллов после ликвидации напавшего, 8 за убийство эволюциониста 4 ранга и столько же в качестве бонуса. Теперь он тоже добрался до 2 ранга и у него 18 свободных эволюционных баллов. Неплохо. Внутри, правда, ворочается неприятный червячок сомнения, твердящий о том, что не стоит давать ему подниматься в ранге выше меня. Но я с ним вполне успешно справляюсь. До базы добираемся через пару часов. После нападения идем медленнее и ведем себя более осторожно. К тому же физическое состояние не самое лучшее. Дойдя до опушки, занимаем позицию и наблюдаем. Потом выполняем обход периметра. Убедившись, что все в порядке, выдвигаемся к зданию. На этот раз открывает Дарья. Она успевает добраться до входа, отпереть замок и распахнуть саму дверь, пока мы пробегаем только 2/3 пути. Нам остается только вбежать в дверной проем, который быстро перекрывается захлопнувшейся дверью. Минуту отдыхаем после пробежки. Даже девушке с ее улучшениями, такая скорость, после удара головой дается нелегко. Краем глаза мониторю лестницу, ведущую наверх. Когда студент замечает мой взгляд, то сообщает, что обе пленницы на своем месте. И насколько он может судить, не вооружены. С развитием его нюха мы все-таки не прогадали. Третья ступень дает еще большую детализацию и точность, с расширением радиуса до 40 метров. Правда, и стоимость составляет уже 10 баллов. Поднявшись наверх, глазами убеждаемся, что обе женщины действительно на месте. Пулемет пока ставим на пол, рюкзак с коробами патронов опускаю рядом, осматриваю оружие. Как я и предполагал, «Древлянин-2», старый единый пулемет, стоящий на вооружении армии, в примкнутом коробе, наполовину пустая лента на 150 патронов, еще две у нас есть в запасе. Поднявшись, отдаю команду осмотреть и обработать раны. Впрочем, в нашем случае скорее прощупать раны после дезинфекции. На моей грудной клетке обнаруживается большой расплывающийся синяк, но насколько я могу судить, грудная клетка не пострадала. Во всяком случае не так, чтобы я это сейчас заметил. На черепе все обошлось рассечением. Для перестраховки поливаю его дезинфекционным раствором. Выпиваю таблетку обезбола. После чего переключаю внимание на остальных. Студент обрабатывает поврежденную щеку снаружи и спускается на первый этаж, чтобы прополоскать и дезинфицировать рот изнутри. Предлагаю Дарье сделать нормальную перевязку на щеку, но она отказывается. Накладывает бинт и лепит снаружи два куска пластыря. Выглядит не слишком надежно, но надеюсь, что поможет продержаться до следующего посещения клиники ГЛОМС, где мы сможем потратить по одному баллу на лечение ран. Когда наверх возвращается Егор, ставлю кипятиться воду, а Дарья достает тушенку. Через несколько минут принимаемся за еду. Втянув носом запах мяса, понимаю, что зверски голоден и забрасываю в себя содержимое консервной банки меньше, чем за минуту. Закончив, делаю глоток горячего кофе. Хочет взять еще одну банку и выскоблить ее до дна. Сдерживаюсь. Через какое-то время желудок подаст сигнал мозгу о том, что еды на самом деле достаточно и чувство голода пропадет. Дождавшись, пока остальные тоже закончат с трапезой, начинаю разговор. «Что думаете о напавших на поселок?» Оба поворачиваются ко мне. Студент делает глоток кофе и издает неопределенный звук, после чего отвечает. «Им кто-то здорово промыл мозги, или накачал химией. Они же прямо под пули лезли, как будто так и надо. На рациональное поведение совсем не похоже, думаю. В целом такие же мысли, как и у меня». Озвучиваю следующий вопрос. «Зачем, по-вашему, им потребовался контроль над клиникой?» Отвечает снова Егор. «У меня три варианта. Первый, они хотели уничтожить клинику. Второй, забрать ее под себя, для продажи доступа или самостоятельного использования. Третий, это какая-то группировка, которая противостоит республике в самом городе. И они атаковали их форпост в области, чтобы не допустить усиления. ХМ, если первые два варианта я уже обдумывал, то третий нет. Правда, это все равно не объясняет поведение нападавших. Но мы в любом случае пока можем только гадать. Дарья, то этого молчавшая, присоединяется к беседе. Меня больше интересует тот человек, который напал на нас в лесу. Он же был пациентом психиатрической клиники. Девушка замолкает, делая короткую паузу. Вопросительно смотрю на нее. Как он смог подняться до четвертого ранга? В смысле, где он нашел клинику? Думаете, он со своей арматурой сумел дойти до Гламса в теплой весне, или в Кстово? Вопрос действительно интересный. Конечно, совсем не факт, что он все это время так и бегал с этим стальным прутом. Мог вполне носить огнестрел, а потом выбросить. Но добраться до любой клиники сейчас сложно. А этот парень был крут как раз за счет своих модификаций. Когда он шел туда впервые, то это был обычный человек. Но я пока не понимаю, к чему ведет девушка. А сама она говорить не спешит, явно ждет вопроса. Если у тебя есть какие-то идеи, то озвучивай. Не надо ждать, пока кто-то спросит. Дарья секунду медлит и снова начинает говорить. В психиатрических стационарах есть свои блоки ГЛОМС. Не полноценные большие клиники, а отдельные блоки на 1-2 палаты. На случай, если кому-то из пациентов станет плохо или он себе навредит. Наш псих мог пройти там свои модификации. Хотя бы первые, думаю. Стационар. Персонал с высокой долей вероятности мертв или сбежал. Пациенты скорее всего тоже сбежали. Или мертвы. Как-то же этот парень в белом получил свои баллы эволюции. Возможно, не все на территории стационара, но как минимум первую порцию. Глядя на мое лицо, Дарья добавляет. А еще в таких местах обычно есть автономные генераторы с запасом топлива. В целом она молодец. До такой логической цепочки ни я, ни студент не додумались. Стационар с электричеством и блоком ГЛОМС под боком может стать неплохой базой, если получится удалиться от этого самого блока на расстояние километра и подобрать защищенное здание, или сделать его таковым. Но как бы то ни было, если получится закрепиться, то возможность постоянного доступа к ГЛОМС будет очень крутым бонусом. Ключевой момент – чтобы не было постоянного потока других желающих. Поворачиваюсь в сторону пленниц, сидящих около стены. Отдаю приказ, и Дарья с Егором одну за другой ведут их вниз. После посещения туалета начинаем допрос. Блонда ничего не знает, а вот ее мать начинает говорить сразу. Сначала, правда, пытается торговаться, просит отпустить ее в обмен на сведения. Что характерно, просит только за себя, судьба дочери ее, похоже, мало волнует. Один надрез ножом на щеке и желание торговаться пропадает. По ее словам, ближайший психиатрический стационар находится в 5-7 километрах от Кстова, где-то за деревней Михальчикова. Что там именно, она не знает, только слышала о том, что он есть. Несколько раз прогоняем по кругу вопросы, но больше от нее ничего не добиваемся. Когда заканчиваем с допросом, Дарья уволакивает блондинку в спальню. Студенту предлагается право первой очереди, но он отказывается. Слишком плохо чувствует себя после столкновения в лесу. Отправляю его осмотреть периметр со второго этажа. Сам пробую тренировать гормональный натиск на старшей пленнице. Не совсем понятно, как использовать эту модификацию, и получается у меня раза с 15-го. Начинаю с самой простой, на мой взгляд, эмоций, страха. Первый раз, когда что-то выходит, вижу легкий испуг в глазах женщины. Опытным путем выясняю, что для воздействия на кого-то необходимо сосредоточиться на объекте и эмоции, которую он должен испытывать. Звучит просто и легко, но на практике оказывается весьма тяжело. Через несколько минут волевых усилий добиваюсь появления в глаза пленницы настоящего ужаса. В голове появляется идея, и я срываю скотч с ее губ. Пока она в таком состоянии, еще раз задаю вопросы о психиатрическом стационаре. Но она, похоже, и так не врала, все ответы сходятся. Прогнав вопросы еще по одному кругу, решаю попробовать вызвать другое состояние. Получается уже намного проще. Через пару минут она подается ко мне, тяжело дыша и облизывая губы. Усмехнувшись, возвращаю кусок скотча на место и возвращаюсь за стол. Минут через 10 Дарья притаскивает на место блонду. Ловлю на себе непонимающий взгляд ее матери. Действие феромонов, видимо, прошло, и она не понимает, что с ней такое было. Проводим еще одно короткое совещание. Решаем завтра разведать ситуацию с небольшими деревнями. Если получится, то продвинуться в направлении того самого стационара и посмотреть, что там происходит. Егор снова выдвигает предложение подмять под себя какой-то населенный пункт и попробовать развиваться за счет социальных баллов. Объясняю, что тогда мы станем мишенями для таких же, как мы сами сейчас. К тому же рано или поздно в области появятся сильные группировки, которые попробуют поставить под себя все населенные пункты, до которых дотянутся. И если небольшая группа эволюционистов высокого ранга для них будет не слишком привлекательной и кусачей целью, то ради контроля над населенным пунктом они точно атакуют. Плюс, нужно будет еще реально управлять людьми, постоянно ожидая удара в спину. С какой стороны ни посмотри, овчинка не стоит выделки. Вот пополнить группу свежей кровью я не против. Но где взять надежных новобранцев, никто из нас не представляет. Когда заканчиваем разговор, студент роняет фразу о родителях, сразу же прервавшись. Насколько я помню, они сейчас где-то далеко. Точного названия города не помню, а уточнять сейчас не самая лучшая идея. Дарья утыкается взглядом в стол, разом посмурнев. Минуту жду, потом завожу разговор о завтрашнем рейде. Изучаем карту, обсуждаем тактику и варианты действия в различных ситуациях. Первоначальный план, наблюдение, анализ обороны, провокация и последующая ликвидация местных лидеров. В этот раз с собой придется захватить карабин, тут он точно пригодится. Обсуждение тактики плавно перетекает в разговор о Нижнем и происходящем там. Студента удивляет тот факт, что так мало беженцев из города. Либо они по какой-то причине все рванули в другом направлении, либо за городскую черту их не выпустили. Судя по республике, после хаоса первых дней там уже стали появляться какие-то организованные структуры, которые в самом ближайшем времени схватятся между собой в борьбе за ресурсы. Дарья настроена более пессимистично. По ее мнению, если в городе и возникнут какие-то островки стабильности, то они охватят только небольшую территорию, а все остальное так и останется в состоянии кровавого хаоса. За разговором быстро пролетает остаток дня. На сон выделяю уже ставший стандартным промежуток в 9 часов. Смены дежурства тоже распределяю идентично. Когда все отправляются спать, начинаю перемещаться от окна к окну, наблюдая за ситуацией снаружи. Мысли крутятся вокруг охоты на локальных лидеров, которой мы планируем заняться завтра. Как много эволюционистов мы обнаружим в деревнях, насколько просто их будет уничтожить, хватит ли этого, чтобы конкурировать с другими отрядами, представляю, какие ранги должны быть у тех, кто подмял под себя Кстова, и минут 10 прокручиваю в голове планы того, как до них можно добраться. Быстро прихожу к выводу, что это фактически невозможно. В райцентре есть своя клиника Гломс. Если кто-то взял власть над всем городом в целом, то у него сейчас уже есть гвардия из эволюционистов, прошедших модификации. А если там до сих пор разброд и шатание, то интересных целей все равно будет не так много, и по рангу они будут не сильно выше деревенских. Но при этом вести бой в условиях города куда как тяжелее. Так, за мыслями пролетают 3 часа смены. Перед сном глотаю еще одну таблетку, чтобы притупить боль в голову. Бужу Дарью и забираюсь в спальник. Минут 15 ворочаюсь, пристраивая болящую голову, но потом все-таки вырубаюсь. Интерлюдия 7. Майор. Путь до своей квартиры занял у майора 2 суток. 2 дня, наполненных смертью и кровью. В первый же день он попробовал заговорить с группой гражданских, которых обнаружил около дороги. Но вместо беседы, они просто убежали, явно напуганные видом человека в военной форме. Следующие сразу же начали стрелять. «Ничего не понимаю», он уложил 2 ответным огнем, прежде чем остальные отступили. К концу 1 суток на поверхности он понял, что за проведенные под землей 5 дней, прежние социальные нормы успели стать реликтами старой эпохи. Он успел отправить на тот свет больше 10 человек и получил еще 1 балл эволюции. Но глядя на интерфейс, ему хотелось только материться. С чего эта бездушная железка взяла, что может решать за все человечество в целом? Ночь была проведена на крыше высотки, выход на которую он забаррикадировал. Следующий день он пробивался через городские улицы, прячась, убивая, отстреливаясь. И дошел. Правда, обнаруженная квартира была пуста. Никого. Ни жены, ни детей. Куда они могли пойти? Пытались выбраться из города, где-то спрятались. Может, кто-то пытался организовать эвакуацию? И главный вопрос, что теперь делать? Куда ему идти? Семья неизвестно где, связь отсутствует, других военных он на улицах не встречал, только их трупы. От мыслей отвлекает рокот вертолетного винта. Откуда он здесь мог взяться? Прижимаясь к стене, офицер выглядывает наружу. Да, одна из последних моделей. Там же все напичкано цифрой. Он просто не может сейчас работать. Никак, город забит мертвой техникой, отключенной. Проследив направление полета, мужчина выходит в подъезд и начинает быстро спускаться по лестнице. Возможно, он не может сейчас ничем помочь своей семье. И мир в том виде, которым он был раньше, рухнул. Но только что он нашел себе новую цель. Экипаж этой воздушной машины должен знать о происходящем куда больше остальных. И он заставит их поделиться информацией. Или хотя бы попробует это сделать. Глава 26. Утром, выбравшись в зал, чувствую, что хочется рухнуть назад и уснуть. Надо будет что-то придумать с этими ночными дежурствами. 6 часов сна, в целом неплохо. Но если держать организм на таком пайке постоянно, рано или поздно это скажется на его состоянии, как следствие и на нашей боеспособности. После завтрака и кофе, наблюдаю, как Егор с Дарьей по очереди водит вниз пленниц. Выглядят обе уже весьма сурово. Встреть мы их сейчас, студент бы точно не соблазнился. Мы все тоже, конечно, не лучше. Никакие влажные салфетки, тем более в ограниченном количестве, не заменит душ. Но с этими 2 нужно решать. Совсем не факт, что в этот раз мы обернемся быстро. Возможно, придется где-то заночевать. Оставлять их внутри на сутки нецелесообразно. Если и не умрут, то из-за естественных надобностей уничтожат нам режим жилого помещения. А если сильно задержимся, то просто сдохнут от жажды. Не самая лучшая смерть. Отпускать тоже чревато. Обе знают, где находится наша база. Готов я рискнуть жизнями всех нас ради 2, по сути, незнакомых кусков мяса? Нет. Значит, остается 1-единственный выход. Как бы он ни расстраивал моих соратников. Когда заканчиваем экипироваться, приказываю взять обеих пленниц с собой. Выходим в том же режиме, только в этот раз с нами 2 женщины, с трудом передвигающие ноги. Чтобы держать нормальный темп, приходится их постоянно подгонять. Когда отходим на 2 километра, они совсем сбавляют скорость. Приказываю остановиться. Ставлю обеих на колени. Достаю нож и первой перерезаю горло блонди. Ее мать пытается вскочить на ноги, но падает лицом в землю. Упираюсь коленом ей в спину и, придерживая левой рукой голову, перехватываю горло ножом. Оставив трупы на земле, идем дальше. По плану нам нужно обогнуть Кстово, после чего изучим обстановку в деревнях, которые расположены за райцентром, постепенно продвигаясь в сторону основной цели – стационара. Когда подходим достаточно близко к городу, становится ясно, что там идет бой. Судя по звукам, достаточно масштабный. Как и планировали, обходим город стороной. Останавливаемся, дойдя до дороги. Незаметно пересечь ее в точке нашего выхода сложно. С левой стороны село, примыкающее к окраине Кстово, с правой – комплекс зданий ЯС. В теории дорогу могут простреливать, как с одной, так и с другой стороны. А от стоящих рядом с АЗ зданий доносятся звуки разговора на повышенных тонах. После минуты наблюдения, возвращаемся в лес и смещаемся вправо. Нужно оценить ситуацию. Если там небольшая группа людей, то может выйдет их уничтожить и безопасно пересечь дорогу. Выйдя к источнику шума, залегаем. Через дорогу от нас, перед явно казенной постройкой, несколько человек обступили еще одного, валяющегося на земле рядом с автомобилем. Насчитываю пятерых, трое из которых вооружены автоматами. Еще у двоих из оружия фиксирую только пистолеты. Все одеты в какую-то зеленую форму. Тот, что лежит на земле, кричит, выплевывая слова. Прислушиваюсь. Ну давай, давай, пристрели меня, сука. Тебе сказали, я из разведгруппы. Наши, как доберутся, тебе соляры зальют по самую глотку. Сюда танки идут, дебилы сраные. Один из этой пятерки ему что-то отвечает. В ответ пленник взрывается еще одной серией воплей. Обычные, блять, танки, бронированные, с людьми внутри. Сегодня уже здесь будут. Фокусируюсь на пленнике, но его толком не разглядеть из-за стоящих вплотную людей. Осматриваю окрестности. Эта группа стоит перед зданием на два этажа. Пространство перед ним отчасти занято машинами, сбоку стоит несколько фур. Правее еще одно большое серое здание, похожее на административный корпус предприятия. Движения там не замечаю. Двое из тех, что в форме, отходят в сторону от человека на земле и что-то обсуждают. Остальные по-прежнему стоят рядом с ним. Думаю, если это все люди, которые тут есть, то перестрелять их – дело техники. Мы сейчас на хорошей позиции. Вопрос в том, есть ли еще кто-то внутри здания, и если есть, то сколько их там. Отходившие от пленного уже возвращаются, и я решаюсь. Перевожу автомат в режим одиночного огня. Распределяем цели. Один из вернувшихся как раз начинает что-то говорить, когда моя пуля пробивает его голову. Рядом грохочут еще два выстрела. Один из оставшихся в живых противников разворачивается в нашу сторону, вскидывая автомат, но я укладываю его двумя выстрелами в корпус. Последнего, по-моему, одновременно, поражают Дарья с Егором. Замираем на месте, выжидая. Активировав снайперский прицел, отслеживаю движение в окнах здания. Пока никого. Замерший после начала стрельбы пленник подает голос. Да нет тут больше никого, только эти пять дебилов. Беру его на прицел, но потом решаю подождать. Эта пятерка, судя по отсутствию сообщения о начислении баллов, были обычными людьми. Этот, вероятно, тоже. Возвращаю автомат в режим огня очередями. Ждем еще около минуты, после чего выдвигаемся. Первой отправляется Дарья, которая на максимальной скорости добирается до автомобиля, рядом с которым лежит пленник и занимает там позицию. Выстрелов не слышно, движение тоже не фиксируем. Немного подождав, бежим за ней. Укрываемся за соседними машинами и ждем еще секунд 30. Лежащий на земле парень снова решает поговорить. Я же говорю, тут только эти ущербные были. Больше никого. Вы сам кто будете? Молчу. Возможно, он действительно прав и вокруг больше никого. Под прикрытием Дарьи и Егора поднимаюсь наверх по ступенькам, остановившись у стены около входа. Следующим ко мне поднимается студент. Дарью оставляем снаружи для прикрытия, сами заходим внутрь. Есть мысль бросить сначала светошумовую гранату, но по словам Егора внутри нет запахов живых людей. По крайней мере в холле. Оказавшись внутри, быстро обходим здание. С улучшенным нюхом Егора проверка проходит в быстром темпе. Детальный обыск не проводим, только проверяем здание на факт наличия противника. Закончив, спускаемся вниз и затаскиваем пленника в холл. Следом, Егор собирает трофеи с мертвых тел под нашим прикрытием. Три калашникова, идентичных нашим, и пять пистолетов Клык. Старая модель, стоящая на вооружении некоторых служб. Не слишком популярный, но под тот же патрон, что коготь. Дополнительным бонусом становятся наручники. Еще одни сейчас на руках пленного. Попутно присматриваюсь к форме на трупах. Получается прочитать нашивку на рукаве одного из них. Таможенники. Не подозревал, что они бывают внутри регионов. Переместившись внутрь, отправляю студента на второй этаж. Со всех сторон он здание не прикроет, но по крайней мере обеспечит безопасность с фронтальной стороны со входом. Пленник, которого мы уложили на пол, пока молчит и следит за нами, скосив глаза. Подхожу к нему и переворачивая на спину. Время поговорить. Кто ты такой? Откуда сюда пришел? Задавая вопрос, одновременно изучаю его. Парень лет 25, из одежды черные штаны и куртка, чем-то напоминающие форменные, но без знаков различия и принадлежности к войскам. Бросив на меня взгляд, он начинает говорить. Я из состава передовой разведгруппы. Выполняем задачу по оценке ситуации перед подходом основных сил. Не сдерживаю усмешку. Автомат поддерживаю левой рукой, правой вытаскиваю нож. Демонстрирую его парню. Мелькает мысль задействовать гормональный натиск, но я еще не слишком хорошо его освоил, а терять время не хочется. Еще раз сморозишь такое же дерьмо, я тебе отрежу ухо. Будешь врать дальше, продолжу резать по кусочкам, пока не начнешь говорить правду. Вздыхает, косится на нож и отвечает. А эти дебилы почти поверили. Еще минут 10, глядишь, и освободили бы. Делает паузу и продолжает. За следующие 5 минут выясняется, что он из команды по страйкболу. Когда все началось, они собрались несколькими семьями в частном доме на окраине. Рассчитывали, что ситуация может наладиться. Поняв, что происходящее вокруг больше не стабилизируется, решили выбираться из города. 3 семьи плюс 2 примкнувших одиночки. Из оружия было одно охотничье ружье на всех, пара топоров и ножи. Первый раз нарвались на агрессию, когда пересекали кольцевую. Потеряли там 2 человек, еще одного ранили. В лесу наткнулись на заброшенный и полусгнивший дом, где решили переждать сутки и отдохнуть. Вчера вечером их атаковали. Единственного стрелка прикончили сразу, так что шансов у них не было. Нашему пленнику повезло, и он сумел ускользнуть в лес. Всю ночь крутился вокруг, надеясь, что получится вызволить уцелевших. Напавшие оставили в живых нескольких женщин, с которыми вовсю развлекались, но оказались не совсем глупые и выставили охранение, которое бдило всю ночь. Утром уничтожившая их группа ушла прочь, прикончив всех, кто еще оставался в живых, а он отправился в противоположную сторону. Интересуюсь, как он так легко бросил свою семью и отказался от мести, но парень оказывается из тех самых 2 одиночек. Сам сирота, потерявший родителей еще в детстве. Когда начинает рассказывать о своей биографии, останавливаю его, спрашиваю о том, что как он оказался на земле в наручниках. Отвечает, что вышел к дороге, увидел здание и решил поискать там что-то полезное. Пробрался в соседнее здание, и там во дворе его обнаружил один из таможенников. Чуть не пристрелил, но он его заболтал, убедив, что является бойцом разведгруппы, которая попала в засаду. Может, так бы и ушел, без последствий, но собеседника смутило отсутствие огнестрельного оружия и камуфляжа. В итоге его привели к зданию таможни, где нацепили наручники. А дальше началась долгая беседа, в ходе которой он пытался убедить их, что представляет армию и его лучше освободить. Уточняю, куда они направлялись. И тут пленник удивляет. В качестве цели путешествия называет их страйкбольный лагерь недалеко от психушки. Там у них есть небольшие запасы продуктов и воды, временное жилье. Расчет был в том, чтобы на какое-то время обосноваться там. Переглядываюсь с Дарьей, засевшей около окна. В качестве проводника этот страйкболист может быть полезен, если не врет, конечно, но в этом случае, всегда можно пустить его в расход, а больницу найти самостоятельно. Выдвигаемся через 20 минут, предварительно еще раз осмотрев здание на предмет чего-то ценного. Скромные запасы еды не трогаем, с собой берем пару фонариков и батарейки к ним. Вспомнив о том, что автомобилисты интересовались техникой, прихватываю планшет, найденный в одном из кабинетов. Дарья упаковывает в рюкзак с 10 ручек, карандашей и 2 толстых ежедневника. На этот раз у каждого за плечами рюкзак, в котором запас еды на пару дней и по бутылке воды. С собой забираем все 5 пистолетов и боеприпасы к ним. Всего набирается 12 запасных магазинов плюс еще 5 внутри. Автоматы бросать жалко и подумав, все же берем с собой 2 из них. Оставшиеся разряжаем и оставляем в здании. Получаем еще 7 запасных магазинов к калашниковым. Пленника поднимаем на ноги. Сначала гоним его первым до угла здания. Убедившись, что никто не стреляет, следом отправляем Дарью, легко догнавшую парня. Когда углубляемся в лес, размещаем его чуть впереди. Следом мы с Егором, Дарья прикрывает тыл. Если нарвемся на засаду, то пусть лучше его подстрелит первым. Сам он, впрочем, не теряет расположения духа и пытается попроситься к нам в группу. Объясняю ему, что в команду просто так не попасть, а если еще раз заговорит без разрешения, придется заклеить рот скотчем. Заткнувшись, идет дальше. За время своего короткого монолога успевает сообщить свое имя, Богдан. Могу поспорить, какой-то из разговорных навыков у него развит весьма неплохо. Метров через 200 натыкаемся на грунтовку с перевернутым бензовозом. Не знаю, кто и зачем пытался его сюда загнать, тем более после отключения всей техники. Но факт оставался фактом, он лежит опрокинутый на бок, а воздух заполнен запахом бензина. Вижу, как Егор морщится от запаха и чуть ли не зажимает нос рукой. Да, есть и свои минусы в некоторых модификациях. Пытаемся быстрее покинуть место крушения техники и ускоряемся. Подлавливают нас на небольшой прогалине. Несколько человек почти синхронно берут на прицел, скрываясь за деревьями. Вскидываю автомат, но первым пока не стреляю. Преимущество не на нашей стороне. Противник, впрочем, тоже огонь не открывает. Обвожу глазами пространство вокруг. Их семеро. Все вооружены. Ранги и модификации непонятны. Если обычные люди, то в теории у Дарьи есть шанс рывком уйти с линии огня. Только вот нас со студентом скорее всего прикончит. Сразу семерых мы не перекроем, даже если начнем действовать синхронно. Один из семерых делает шаг вперед, выходя из-за дерева. Мужик в куртке и футболке, вместо разгрузки тактический пояс, в котором вижу пару запасных магазинов. На вид около 40, чисто выбрит. Сделав шаг нам навстречу, останавливается. Задает вопрос: вы настоящие люди или чипированные? Звучит это настолько по-идиотски, что я не задумываюсь отвечаю. Так все же чипированные, разве нет? Он с суровым видом утыкается в меня взглядом. Кладет автомат на землю и снимает куртку. Задирает рукав футболки, гордо демонстрируя правое предплечье, на котором слегка зажившая рана. Мы вырезали свои чипы и не имеем никакой связи с монстром, что обрушил несчастье на человеческий род. Понятно. Фанатики нового разлива вырезали себе резервный контактный передатчик, который вшивается на случай сбоя основной системы связи, и думают, что избавились от чипа ГЛОМС. Откуда такие идиоты берутся? Думаю, что ему ответить. А вот вышедший к нам мужик, похоже, начинает терять терпение. Подняв автомат, подозрительно смотрит на нас. Так кто вы, слуги безумного зверя или честные люди? Если заблудшие, которые не ведают, что творят, мы можем помочь, избавим вас от его власти и примем к себе. Сдайте оружие и отведем вас в лагерь, иначе расстреляем вас на месте. В голове лихорадочно проносятся мысли, что делать. Предположим, я пристрелю их главного, и возможно успею достать кого-то еще. Одного уберет студент, плюс еще одного может успеть Дарья, но остается еще трое. С такого расстояния им даже целиться не обязательно, просто опустошить магазины в упор и все. Никакие стальные кости, как и защищенные сосуды, тут не спасут. Была бы скорость выше, рывок в разные стороны и пару гранат в их сторону, а потом накрыть огнем. Но скоростная у нас только Дарья. Перебивая мои мысли, голос внезапно подает наш пленник. Валите уже этих сук армейских. У них тут батальон целый рядом, еще подкрепление подойдет. Давайте. Парень делает шаг по направлению к деревьям. Первый порыв – всадить ублюдку пулю в спину. Потом до меня доходит, что он только что сказал. Надо подыграть. Рявкаю. Стоять. Ты арестован за преступление в отношении гражданского населения. Доведем в расположение, зафиксируем твои данные и пустим в расход. У переговорщика со стороны фанатиков вытягивается лицо. Он еще раз оглядывает нас. Ну да, камуфляжа на нас нет, но разгрузки и тактические пояса присутствуют. Из-за дерева высовывается голова одного из рядовых. Спрашивает: вы что, военные? А вот тут надо как-то тоньше сыграть. Мобилизованы в срочном порядке. Выполняем операцию по восстановлению порядка на территории страны в составе 118 отдельной мотострелковой бригады. Вели преследование группы мародеров, попали в засаду и понесли потери. Одного взяли живым. Теперь конвоируем в расположение части для допроса и казни. Вроде вышло неплохо. Отчасти объясняет нашу гражданскую одежду и лишнее оружие за плечами. Безусловно, совсем не вяжется с присутствием в группе девушки. Но фразу «мобилизованы в срочном порядке» можно истолковать, как угодно. А если эти парни повелись на утку с вырезанным чипом, то и эта бесхитростная ложь может сработать. Задававший вопрос выходит из-за дерева целиком, опустив автомат. Еще трое тоже слегка подаются в сторону. Лидер этой небольшой команды косится на них с толикой злости во взгляде. Потом смотрит на нас. На лице целая гамма чувств. Я буквально чувствую, насколько ему хочется отдать приказ открыть огонь. Но и сомнение тоже присутствует. Первый стрелок, сейчас покинувший свою позицию и держащий автомат дулом вниз, задает еще один вопрос. А какие преступления против населения? Если, например, убили кого-то, когда за еду дрались, это считается. За это тоже расстрел положен. После этих слов понимаю, что ситуация изменилась. Все остальные рядовые тоже показались и, судя по всему, думают уже не о том, чтобы держать нас на прицеле, а о собственной судьбе. Ключевой момент – не дать им опомниться. Обоснованное применение силы для самозащиты или пресечения незаконных действий не считаются нарушениями закона. Помимо этого зачитывается помощь армии при восстановлении порядка. Помогите сопроводить этого мародера в расположение батальона и там сможете присоединиться к нам в качестве добровольцев. Для каждого найдется место. Еще один стоящий справа от нас и уже практически опустивший оружие, вступает в разговор. У нас семьи ведь еще. Куда их? Понимаю, что их командир, судя по выражению лица, вот-вот начнет говорить и действую на опережение. В тылу, на уже очищенной от банды мародеров территории есть полностью безопасные города с восстановленным электроснабжением. Туда временно эвакуируются гражданские. Они начинают перебрасываться фразами между собой, лица расслабляются. Пара даже улыбается. Обычные забитые люди, которым жизненно важно иметь внешнюю опору. Поэтому их и зацепили эти фокусы с вырезанием чипа и теория про безумного зверя. Сейчас новые идеологические догмы, похоже, уже стремительно выветриваются из их голов. Стоящий напротив нас командир это, видимо, тоже понимает. И разворачивается к ним, подставив нам спину. Быстро оцениваю ситуацию. Все семеро стрелков сейчас у нас на виду. Только один из них все еще держит оружие наготове. Самый недоверчивый или самый умный. Их лидер стоит к нам спиной, начиная что-то говорить. Момент неплохой. Не факт, что получится, но шансы на удачу у нас высокие. Окончательно все решает Богдан, который молча валится на землю, освобождая линию огня и привлекая внимание. Теперь выбора у нас нет. Вскидываю автомат. Первой очередью срезаю настороженного умника. Вторую отправляю в спину командиру. Рядом грохочут автоматы Егора и Дарьи. Рядовые один за другим валятся на землю. Последний пытается отпрянуть назад, чтобы спрятаться за деревом, но его тоже достают пули. Через несколько секунд вокруг наступает тишина. Глава 27. Помогаю встать на ноги Богдану, который пытается подняться с земли. Снова перехватываю автомат двумя руками. Перемещаемся с открытого места под деревья. По-хорошему сейчас нужно собрать трофей, но неизвестно на каком расстоянии находится лагерь, о котором говорил командир этих новоиспеченных сектантов. Ограничиваемся тем, что собираем боеприпасы и забираем два когтя вместе с кобурами. Через 2 минуты начинаем быстро удаляться от места боя. Перед этим снимаю наручники с нашего пленного. Во-первых, сейчас нам нужна высокая скорость. Во-вторых, парень выбрал нашу сторону, хотя мог легко спровоцировать эту группу на наше уничтожение. Безусловно, он ловко воспользовался ситуацией, чтобы заслужить доверие. Тем не менее, без его подачи совсем не факт, что мы бы вышли из этой ситуации живыми. Когда через несколько сотен метров мы останавливаемся для короткого отдыха, Богдан решает задать вопрос. «Так значит, я принят?» – размышляю. «С одной стороны, нам бы пригодился четвертый боец. Вот только как его проверить? Одной удачно сложившейся ситуации мало. Чтобы доверить ему оружие, нужно что-то более весомое. Конечно, нас трое. Но при этом одного удачного удара в спину будет достаточно, чтобы уничтожить всю группу». Окидываю взглядом окрестности и смотрю на парня, ждущего ответа. «Можешь считать себя кандидатом. Если справишься дальше, то, возможно, мы тебя возьмем. Только хочу сразу предупредить, мы не добрые ребята, спасающие людей. Скорее наоборот. То, что нам нужно, забираем силой. Никакой жалости. Кровь, насилие, убийство и четкое выполнение приказов. Если не уверен в себе, выступишь в качестве проводника и потом иди на все 4 стороны. Ты нас выручил, это будет честно. Хочешь к нам? Пройди проверку и покажи, на что способен». Секунду он размышляет. Лицо серьезное. Отвечает. Раньше я не убивал, но не думаю, что это станет проблемой. Я хочу попасть к вам. Обдумываю ситуацию. Задаю короткий вопрос. Зачем? На этот раз он отвечает: не раздумываю. Не хочу быть одиночкой. Сдохну. И скучно. К массовке вроде этих типов с их промывкой мозгов тоже не хочу. Вы, может, слегка отмороженные, но похожи на адекватных. Адекватных? Посмотрим, как он запоет после первой совместной вылазки. Но дело его, если что-то пойдет не так, пристрелим. Киваю ему. Хорошо, но я тебя предупредил. На этом заканчиваю разговор и мы идем дальше. Перемещаемся осторожно, помня о потенциальном противнике. Но с определенной долей уверенности, волчий нюх у студента уже заработал и у нас снова есть защитный круг, радиусом в 30 метров. Через час упираемся в реку Кудьма. Если верить бумажной карте, позаимствованной у профессора, то через нее где-то в этом районе должен вести мост, но в реальности он отсутствует. Точно есть мост на Е-22, но думаю, что одна из группировок в Кстово уже взяла его под контроль. Сомневаюсь, что они нас спокойно пропустят. Поэтому идем вдоль реки в поиске места, где можно перебраться. Глазами шарю по берегу. Должны же тут быть рыбацкие лодки. Нам сейчас хватит любого утлого суденышка, которое сможет перебросить на другой берег. Когда студент легко хлопает меня по плечу, останавливаюсь и опускаюсь на колено. Деревья вдоль берега растут редко, укрыться не так просто. Егор тихо озвучивает ситуацию. Впереди двое. Запаха оружейного масла и пороха не чувствую, но они еще далеко, возможно, просто не разбираю после бензина. Осторожно пробираемся вперед. Людей замечаем метров через 15. Парень с девушкой, забившиеся в низину. Если они решили там спрятаться, то идея не самая лучшая. По крайней мере, если не выставлять часовых. А эти двое даже по сторонам почти не смотрят. Фокусируюсь на них снайперским прицелом. Испуганные лица, промокшая одежда. Девушка сидит, обхватив себя руками и дрожит. Обдумываю ситуацию. Они явно перебирались через реку. Что-то мне подсказывает, у берега мы найдем их плавсредство. Но вот только почему они решили сюда сбежать, в том, что эти двое именно бежали, сомнений нет, ни оружия, ни подходящей одежды. Оба испуганы. Коротко ставлю задачу и выдвигаемся к ним. Первым идет Богдан, на поясе которого прицеплена кобура с разряженным когтем. Я чуть позади него. Дарья и Егор прикрывают фланги. Они замечают нас, когда мы уже в 5 метрах. С трудом удерживаюсь от того, чтобы взять их на прицел, но это пока лишнее. Если окажутся вооружены и попробуют оказать сопротивление, я в любом случае успею открыть огонь. Идущий первым страйкбойлист показывает им свои пустые руки. Начинает говорить: «Спокойно, мы военные, не причиним вам вреда, все хорошо». Секунд 5 они таращатся на него с полностью непонимающим выражением на лицах. Потом девушка, издав какой-то звук, бросается его обнимать. Это сейчас больше похоже на легкую истерику, чем на радость. Успокаивается только через несколько минут. Дарья с Егором занимают позиции с разных сторон низины, прикрывая нас. Эти двое с легким страхом косятся на оружие, слушая легенду, которую излагает Богдан. Разведгруппа, занимающаяся оценкой ситуации и сбором информации. Пока он занимается психологической обработкой, размещаюсь поближе к ним. Расстояние до обоих не больше 1,5 метров. И снова тренируюсь в использовании гормонального натиска. Работать одновременно с двумя людьми оказывается куда как сложнее. Сначала вообще не уверен, что у меня действительно получается. Но видя, как они оба расслабляются и успокаиваются, понимаю, что хотя бы отчасти идея сработала. Они начали доверять мне, а как следствие и всей нашей группе. Когда Богдан заканчивает с легендой, начинаю задавать вопросы, продолжая использовать натиск. Как выясняется, они оба из персонала базы отдыха Wildland, что на другом берегу реки. Через Кудьму переправились, потому что сегодня к ним на территорию ворвался отряд из соседней деревни. По их словам, человек 20, несколько из которых были вооружены огнестрелом. Половина персонала базы покинула ее в первые несколько дней после того, как и принялся за модернизацию человечества. Остальные решили, что лучше остаться. Там в конце концов были запасы еды, теплое жилье, генератор и топливо. Есть и система водоснабжения, вода берется из реки и пропускается через фильтры. Но вот оружие у них, по словам этой парочки, отсутствовало. Почему жители соседней деревни решили на них напасть, они не знают. Первое время отношения с ними были вполне нормальные, вплоть до обмена алкоголя из бара на продукты. Несмотря на определенные запасы продовольствия в ресторане базы, многого не хватало. К тому же им пришлось отключить все холодильники кроме одного, после перехода на питание от генераторов. Сюда добрались на одной из лодок, которые раньше использовались для прогулок по реке. Погони за ними не было, но они все равно спешили, изрядно промокнув, пока добирались на этот берег. Закончив с вопросами, перебираемся ближе к берегу. Отсюда видно лодку, которую они бросили у берега, прямо на открытом месте. Матерюсь про себя. Если деревенские все-таки заметили побег и выслали кого-то на тот берег для наблюдения, то лодку они точно обнаружили. Одно радует, противоположная сторона отлично просматривается. Деревьев мало и надежно укрыться за ними невозможно. Минут 10 лежим и наблюдаем. Активирую снайперский прицел, тщательно изучая все места, где могли бы укрыться противники. Никого не замечаю. Обоих пленников держу рядом с собой, продолжая время от времени использовать гормональный натиск. Поэтому они без лишних вопросов отправляются к лодке, чтобы подготовить ее для отплытия. Слежу за противоположным берегом, сменив автомат на карабин. Дарья с Богданом рядом, Егор прикрывает тыл. Подождав, пока они провозятся внизу достаточно, чтобы их точно заметили, даже если наблюдатель пьяный полуслеп, спускаемся к воде. Судя по отсутствию выстрелов и какой-либо реакции, с другой стороны реки нас никто не ждет. Что хорошо, лодка действительно предназначена для прогулок по реке. На ней установлен двигатель, но двое беглецов пользовались веслами, чтобы не шуметь. Внутри их четыре. Мы, само собой, двигатель тоже не трогаем. Через минуту уже начинаем пересекать реку. На весла отправляются двое обнаруженных нами гражданских и Богдан с Егором. Я усаживаю на нос лодки, наблюдая за приближающимся берегом. Дарья следит за другой стороной реки с кормы. Несмотря на то, что мы никого не заметили на противоположной стороне, я жду выстрелов. Если у местных жителей есть хотя бы капля мозгов в голове, они должны были отправить кого-то наблюдать за рекой. Окончательно убеждаюсь, что подвоха нет, только когда мы успешно высаживаемся на противоположном береге. Подбираемся к границе Вайлдленда, следуя за обнаруженными сотрудниками. Приблизившись к забору, наблюдаем за происходящим. Отсюда видны несколько зданий. Парень, который представился Игорем, рассказывает о каждом из них. Три жилых корпуса, здание ресторана, отдельно стоящий бар с помещениями для отдыха, комплекс спа-процедур, административное здание с комнатами для персонала и генераторное. Где-то за ними находятся поля для игры в пейнтбол и лазерток, плюс присутствует несколько хозяйственных построек. Сейчас на территории пусто, но отлично слышно, как из здания бара гулко ухает музыка. Когда через минуту оттуда вываливаются двое пошатывающихся мужиков и бредут в сторону ресторана, становится понятно, почему река не охранялась. Если тут у кого-то изначально и была капля мозгов, то он уже залил их алкоголем. Фокусируюсь на вихляющих зигзагами представителях противника. Огнестрельного оружия не вижу. Из холодного, только топор, криво заткнутый за пояс одного из алкашей. Второй в руках несет пустую спортивную сумку. Дождавшись, пока они достигнут своей цели, перемахиваем через забор и оказываемся на территории базы. Сначала добираемся до генераторной. Потом, оставив обоих гражданских там, парами бежим к сараю, стоящему рядом с баром. Тут вооружаем Богдана. Парень получает боеприпасы к когтю и автомат с тремя магазинами. Дальше приходится несколько минут ждать, пока деревенские наконец покинут здание ресторана. Как я и предполагал, ходили они туда в поисках закуски. Сумка, которую они несли в ресторан, пустой, сейчас чем-то забита, и они вдвое тащат ее назад. Осторожно выглядывая, присматриваюсь к ним. Если навскидку, то тот, что идет слева, более трезвый, а вот второй совсем еле-еле плетется. Обозначаю остальным план. Когда пара грузчиков приближается, первая из-за сарая вылетает Дарья. Ближайшего к нам, что выглядит более трезвым, бьет сзади под колено, валя на землю. Второму вцепляется в волосы и полосует ножом по горлу. Первый как раз начинает приподниматься с изумленным лицом, когда дуло моего автомата утыкается ему в лицо. Так, с выражением крайнего удивления, его и тащит за сарай. Тело его напарника тоже оттаскиваем туда же. Достав нож, наклоняюсь к пленному. Параллельно задействую гормональный натиск и задаю вопрос: где остальные? Сколько вас всего? Пялится на меня пьяными и непонимающими глазами. Несмотря на нож около лица и активированную модификацию, Достучаться до его мозга получается только с третьего раза. Наконец выдавливает ответ. Серега с пацанами в бане с телками, а остальные в баре. Бухают. На всякий случай уточняю, чтобы удостовериться. Он повторяет то же самое. Либо они и правда распределились по двум зданиям, либо этот мужик просто не в курсе. Примерившись, вгоняю ему нож между ребер. Удобно, когда цель совсем не дергается, пытаясь сопротивляться. Чуть подумав, отправляю Дарью блокировать выход из комплекса спас-баней. Задача простая, внутренне соваться, отстреливать всех, кто покажется наружу. Когда вижу, что девушка добралась до места и заняла позицию, отправляемся ко входу. Вижу, как из-за генераторной выглядывают оставленные там беглецы. Сказал же им не высовываться. Никто из находящихся внутри не реагирует на осторожно открытую дверь. Бегло окидываю взглядом помещение. Пятеро на стульях около барной стойки, что справа от входа, еще двое за ней. Двое сидят за столиком, на котором стоит бутылка алкоголя. Еще несколько пустых валяется на полу. После бара зал с установленными бильярдными столами. Сейчас их используют совсем не по назначению. На одном разложили девушку, соседний занят бутылками и стаканами. Там еще трое деревенских. Вторую трахают в самом конце небольшого зала перед баром, прижав к полу. Над ней нависает жирный лысый пузан с грудью, заросший волосами. Охватывая все это взглядом, смещаюсь вправо, освобождая дорогу для Богдана. Когда парень оказывается внутри, один из двух сидящих за столиком все-таки поворачивается в нашу сторону. Жму на спусковой крючок, отправляя три пули ему в голову. Вторую очередь всаживаю в его собутыльника. Страйкболист тоже открывает огонь, уложив одного из тех, что сидят около барной стойки. Я срезаю обоих барменов, один из которых попробовал что-то поднять с пола. Смещаюсь вперед, методично всаживая пули в пьяных людей. Уже подключившийся Егор бьет частыми очередями вглубь зала. Богдан отступил влево и зачищает огнем бильярдный зал. Краем глаза слежу за ним, опасаясь подставы. Перед глазами дважды всплывают зеленые сообщения. Вы успешно уничтожили эволюциониста один ранга. Ваша награда. 2 балла эволюции. Лысый пузан слез с девушки и пытается на четвереньках отползти назад, чтобы свернуть за угол. Рыжая, которую он трахал, неожиданно изворачивается и выхватит из груды одежды топор, наносит удар, рассекая ему правую ногу. Увожу прицел автомата в сторону и укладываю еще одного деревенского, выскочившего из-за угла с ружьем в руках. Видимо, решил, что алкоголь сделает его бойцом спецназа, но не учел, что он напротив тормозит скорость реакции. Еще одно сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста один ранга. Ваша награда. 2 балла эволюции. Продвигаемся вперед. Тишину нарушают только удары топора, врезающегося в мясо лысого, который еще хрипит, да писк второй девушки, которая с перепуганным видом сползает на пол с бильярдного стола. Егор берет на прицел ту, что с топором, но я его останавливаю. От барной стойки открывается полный обзор на бильярдный зал. Там никого. Остается часть зала слева. Первым за угол выворачивает Богдан, сразу же начиная стрелять. Короткий рывок вперед и вскидываю автомат, но перед собой вижу только 2 трупа. Кажется, все. Прислушиваюсь, но выстрелов у спа-комплекса не слышно. Или Дарья уже всех уложила, или эти идиоты ничего не услышали. Еще раз окидываю взглядом помещение. Замечаю, что у нашего новенького в буквальном смысле слова дрожат руки. Даже автомат слегка потрясывает. Хотя, если он раньше никого не убивал, реакция объяснима. Со стороны входа слышится странный звук. Как будто пытались покашлять. Потом переключились на рвоту и снова на кашель. Рывок влево, вскинуть автомат. На прицеле те 2 беглецов, которых мы оставили за генераторной, приказав ждать. Оба стоят здесь. Девушка согнулась вдвое и держится за живот. Идиоты. Справа от меня на ноги поднимает рыжеволосая с топором в руках, обводит зал взглядом, остановив его на только что зашедшей паре. Перехватывает удобнее топор и направляется к ним. Богдан с недоумением наблюдает за ней. Студент было начинает поднимать оружие, но потом бросает взгляд на меня и, не увидев подтверждения, останавливается. Игорь, перед этим показывавший нам путь, начинает говорить, с испугом смотря на приближающуюся девушку. «Ты чего, Ань? Мы помощь привели. Видишь, разрулили все». Та слегка притормаживает, снова шагает вперед, выплевывая из себя слова. «Вы сбежали, не помогли. Я просила стрелы». На этом месте слегка удивляюсь. Что она у них просила? Стрелы, наблюдая за приближением рыжей к этим двоим, понимаю, что все еще нет выстрелов со стороны бани. Отправляю туда обоих парней. Егор пропускает Богдана первым, идя за ним. Тоже понимает, что пока не стоит ему верить на все 100%. Огибают окровавленную девушку с топором в руке и скрываются в дверном проеме. Она же подошла уже вплотную к своим бывшим коллегам, которые с испугом смотрят то на нее, то на меня. Просто колчан стрел, и мы бы отбились, но вы сбежали. Размахивается топором. Игорь пробует отпрыгнуть, но не слишком удачно. Во-первых, топор все равно достает до груди, во-вторых, он падает спиной на пол, вопит при этом, как поросенок. Его спутница бросается к двери, получает удар в спину и падает на пол. Рыжая сразу же переключается на парня. Два удара приходятся в подставленные руки, третий в живот, дальше еще два в корпус. После этого я перестаю считать и просто наблюдаю, как она превращает их обоих в окровавленные туши. Движение слева. Стройная брюнетка на четвереньках отползает к стене. Там самое, что раньше была на бильярдном столе. Увидев, что ее заметили, останавливается. Слегка поворачиваюсь, чтобы держать ее в поле зрения. Перевожу взгляд на девушку с топором, которая делает шаг в мою сторону. Глава 28. Она приближается еще на два шага. Останавливается. Смотрит на автомат. Подняв глаза, спрашивает, кто вы такие, ХМ, и как ей ответить, хотя, название у нас есть, его и озвучиваю, боевая группа бродяги, лицо выражает абсолютное непонимание фразы, на секунду задумываюсь, почему я собственно вообще ей отвечаю, а еще не пристрелил, ненадолго погружаюсь в самоанализ, все равно не до конца понятно, то ли это из-за того, что она с такой яростью разделалась с лысым пузаном и парой беглецов, то ли из-за того, что пялюсь на ее обнаженное тело. Она уже формулирует и задает второй вопрос. Чем вы занимаетесь? Рыжая смотрит на меня, явно что-то прикидывая в голове. Мелькает мысль, пристрелить обеих оставшихся в живых девушек, но снаружи пока не слышно ни выстрелов, ни другого шума. Значит, поддержка остальным пока не требуется. На всякий случай, активирую интерфейс и разворачиваю меню группы. У всех троих стоит статус «Жив». Хорошо, переключаюсь на рыжеволосую, ждущую моего ответа, выживаем, всеми доступными способами, несколько секунд размышляет, задает еще один вопрос, ты же главный, новых людей берете, усмехаюсь про себя, сразу быка за рога решила взять, мои глаза сползают на ее грудь, по которой стекает кровь, и она решает уточнить, в качестве полноценных членов группы, а не подстилок, теперь ненадолго задумываюсь я, два новых бойца за один день, это риск, достаточно серьезный, с другой стороны нам нужно расширяться, так или иначе, безусловно, даже сейчас, нас одолеть сложно, но остальные, как показывают события, без дела тоже не сидят, риск столкнуться в прямом бою с превосходящим противником растет с каждым днем, это показало, что убивать умеет, по крайней мере точно этого не чурается, вопрос, как и всегда, упирается в доверие, определяюсь, новых людей принимаем, но доверяем далеко не сразу, тут к разговору внезапно подключается брюнетка, до этого молча слушавшая наш разговор, а меня возьмете, я стрелять не умею, но у меня других полезных навыков немало, поднимается на ноги и смотрит с легким прищуром, одна нога чуть отставлена в сторону, грудь вперед, стеснение отсутствует, это чтобы я точно понял о каких талантах речь, надо отдать должное, для девушки, которую только что драли на бильярдном столе, выглядит неплохо. Ответить ей не успеваю, в беседу вклинивается рыжая. Ну и блядь же ты, Инна. Под этих урюков сразу сама легла, а теперь решила еще разок свою сучью дырку подставить, и Вальку из-за тебя убили. Ситуация не то, чтобы понятно полностью, но если не вдаваться в детали, то вполне ясна. Что интересно, брюнетка не пытается опровергнуть ее слова, молча смотрит на меня, хлопая глазами, делаю три шага назад и киваю рыжеволосой, прикончи ее, дважды повторять не приходится, девушка осмысливает фразу не дольше 2-3 секунд, после чего устремляется вперед, брюнетка пытается что-то сказать, но видимо не успевает придумать ничего толкового, и просто орет, когда топор врезается в тело, после первых двух ударов падает на пол и рыжая заканчивает все одним точным попаданием в череп, поворачивается ко мне, вижу, что хочет начать говорить и опережаю ее, пусть снаружи вроде все спокойно, все равно не стоит тратить время впустую, пока на базе есть живые противники, возьмем, как стажера. Заслужишь доверие, останешься. Она криво усмехается, оглядывается по сторонам и идет к одному из диванов в зале. Натягивает на себя спортивные штаны и набрасывает на тело толстовку. Ноги просовывает в кроссовки. Спрашивает: «Я могу взять свой лук?» Все-таки фраза о стрелах не была шуткой. Момент размышляю. Оружие сразу в руки, опасно. Но без него она сейчас будет абсолютно бесполезна. И как себя тогда сможет проявить? Подтверждаю, что лук можно взять. Слежу за ней, пока девушка идет к дальнему бильярдному столу, на котором в кучу свалены вещи. Наблюдаю за ней, готовый в случае необходимости стрелять. Девушка надевает перчатки, забрасывает за спину колчан и берет в руки лук. Классическая модель, которую называют рекурсивными, если я не ошибаюсь. Возвращается назад. Пропускаю девушку вперед и покидаем бар. В колчане болтается всего несколько стрел. 7 или 8, насколько я вижу. Когда подходим к нужному зданию, на момент оказываемся под прицелом автомата Дарьи, который она быстро опускает. Во взгляде, который бросает на рыжую, явным немой вопрос, но вслух ничего не говорит. Они втроем заняли позиции у выхода из здания, в котором помещение для спа-процедуры и баня. Выйти пока никто не пробовал. Подумав, оставляю снаружи лучницу с Дарьей. Богдана снова пускаем первым. Мы с Егором следуем за ним. Заходим внутрь. В небольшом холле никого. Пройдя дальше, обнаруживаем тело девушки в коридоре. Голова в крови. Студент втягивает воздух ноздрями и, оторвав на секунду левую руку от автомата, показывает большой палец вниз. Мертва. Проходим чуть вперед. Слева несколько комнат со столами. То ли для массажа, то ли для каких-то еще целей. Никогда не разбирался в механике спа-процедур. Так или иначе они пусты. Дальше выход к бассейну, закрытому стеклом, где тоже никого нет. Возвращаемся в коридор. Справа дверь, которая, как оказывается, ведет в раздевалку. Отсюда же выход в душ, который пуст. Еще одна дверь, за которой слышатся приглушенные голоса. Останавливаемся и прислушиваемся.